Глава 9. Угар. А затем пошел дождь. Грязный, словно кто-то решил просеять залу под струей воды. Капли падали на лицо, оставляя после себя серые потеки. Если поначалу это казалось забавно, то спустя 3 дня настроение резко изменилось в худшую сторону. Конечно, кто-то даже порадовался дождю, решив, что он наконец-то польет посадки, однако поля быстро сделались непроходимыми. Уже на 2-й день невозможно было на них ступить, потому что ноги тонули в грязи. Тогда мы еще успевали собрать хоть какой-то урожай при помощи техники, но кто же знал? В целом, а чего вообще можно ожидать от таких пассажиров, как мы? Само собой, что ничего хорошего. Казалось бы, у нас все получилось, что мы смогли отжать целый поселок. Как минимум, расширили сферу влияния, и всего-то оставалось держать полученное под контролем. Да достаточно было просто оставить там хоть кого-нибудь из нас. Пара недель и все. Люди привыкли, а новая власть оказывается не такая уж и страшная. Ой, да все что угодно можно было сделать, хотя бы на базу Бабая пойти и устроить им экзекуцию. Но нет, это же слишком сложно. Главный враг ведь убит, остальные подождут, никуда не денутся. А мы пока отметим это дело, кайфанем, ведь этого самого кайфа у нас хоть до смерти упороться, притом ежедневно. «Плюс на следующей неделе еще поставка!» — голосом полным азарта заявил Мутный. «Короче, развернуться можно пиздец! Да мы, блядь, местными Аль Капоне станем!» «Слышь, мастер дрифта!» — хрюкнула Лена. «А кому ты его впаривать собрался? Куда разворачиваться будешь, а?» «Ты просто ебанашка! И нихуя не в теме!» — самодовольно ухмыльнулся тот. «Думаешь, когда барыга на районе обновляется, он рекламную кампанию запускает? Хуй там плавал!» Но через неделю уже каждый торчок в городе за него в курсе. В этом бизнесе спрос превышает предложение. «Хуй с ним, допустим», — согласно кивнула девушка. «И что нам делать с этим золотом? Я тебе могу в течение дня целый килограмм намутить. Ювелирок дохуя в округе осталось. Дальше-то что?» «Ну так и хули ты тогда этот килограмм не спиздила?» Мутно свернул тему совсем в другую сторону. «Да потому что оно нахуй никому не всралось», — прихлопнула ладонью по столу та, как бы выделяя самый весомый аргумент. «Нет, потому что ты ебанашка!» — довольно растянул губы в улыбке тот. «Вот сейчас бы могли граммов 200 опия на это взять!» «Так, понятно нахуй!» — отмахнулась от наркомана Лена. «Здесь мои полномочия все. Кто-нибудь объясните этому долбоебу, что значит слово «экономика», блядь!» «Нет, доля здравого смысла в его схеме есть!» — Тони перебила уже открывшего было рот Мутного. «Сейчас золото вряд ли получится сменить на еду, а вот опиум запросто...» «Ну, здесь я тоже сомневаюсь», — фыркнула Лена. «Жратва сейчас сильно дороже. Да и в чем опять же смысл? У нас еды полные сараи, хрюкают, теплиц вон дохуя. За каким хуем нам вообще этот мак выращивать, если можно сразу под жратву землю пустить?» «Сука, я ей сейчас в ебало закатаю», — психанул Мутный. «Ты, блядь, совсем тупая? Это же кайф! Кайф, понимаешь? Нас в данный момент с него прет!» «Да нам одной грядки на весь год хватит. Нахуй вот эти все схемы с продажами и поставками нужны?» Снова хлопнула по столу та. «Нам упороться хватит, тем более, что мы в любой момент можем легко завязать». И здесь рухнули от смеха и я, и Мутный. Лена тупо уставилась на меня. Нет, сомневаюсь, что она ожидала от меня какой-то поддержки. Я за все время вряд ли хоть раз за нее заступился. Но смеха над своими словами она явно не ожидала. Даже разозлилась немного. «Хули ты ржешь, ебло?» Зло пнула она меня ногой, но это мало помогло. Я лишь расхохотался еще громче. Возможно, причиной тому был опиум в крови. У наркотика есть такое свойство – усиливать эмоции. Да, тебе в этот момент, в принципе, хорошо. А тут еще повод посмеяться. Так почему нет? Зачем отказывать себе в удовольствии? «Я в ахуе вообще!» Утерев слезы, Мутный, наконец, хоть что-то смог произнести. «Ты понял, что, Гер? А твоя-то как истинная наркоманка заговорила!» «Может, мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» Лена уставилась на Тоню, которая серьезным видом втыкала в болт с гайкой. «Тоня, бля!» «Потрогай. Он так классно вибрирует, когда закручивается!» Протянула ей свою игрушку та. «Ебучий дурдом!» Закричала Лена. Следом со стороны храма донесся звук ревущего мотора, который вскоре перекрыл девичий предсмертный визг. Это как-то отвлекло. Помогло успокоить смех и сосредоточиться на разговоре. Лена, впрочем, тоже отвлеклась и теперь вместо Тони втыкала в болт, гоняя по нему гайку. «Значит, нам в любом случае нужен канал сбыта», — снова вернулся я к беседе. «Золото — это, конечно, хорошо, но оружие лучше». «Нахуй оно нам нужно?» — поморщился мутный. «Я стрелять толком не умею. Зверушки надежнее, а про твою магию я вообще молчу». «Да нам понятно. А вот остальным как быть?» — развел я руками. «К тому же сейчас времена такие. Без заряженного ствола сейчас даже срать никто не выходит». «Это факт», — закивала Тоня. «В патроны и стволы стоит вложиться. Их проще менять, хоть на еду, хоть на золото. Да и дурь за калашника вымутить легче». «Ха! Понял, чё?» — оживился кореш. «Моя сучка по пизже твоей шарит». «Вообще-то это моя идея», — напомнил ему я. «Ой, иди нахуй!» — отмахнулся тот. «Это не важно вообще. Ну чё, значит, мутим?» Его перебила хлопнувшая входная дверь. Впрочем, мы все замолчали и уставились в сторону входа. Всем стало очень любопытно, кто же там такой приперся. Буквально через несколько секунд к нам вошел синеглазый, весь в крови, даже дождь не смог ее смыть. «Че там?» — поинтересовался мутный. «Нихуя», — пожал плечами Петр. «Жертву во славу нам принесли». «А-а», — с пониманием кивнул я и снова развалился в кресле. «Донешь?» «Ясен хуй». Пацан прошел в грязных ботинках по ковру и плюхнулся на диван между мутным и Тоней. На противоположном развалилась Лена, которая продолжала упорно гонять по болту. «А ты не охуел, дрещан?» Тут же возмутился наркоман. «Иди нахуй в кресло вон то!» «Тебе чё, жалко?» — отмахнулся царь. «Ща въебу чутка и свалю вообще». «Куда?» — с нескрываемым любопытством спросила та. «В деревню сейчас пойдем. Прививать правильную религию», — ухмыльнулся тот. «А то я в прошлый раз что-то забыл совсем». «Может, ну его нахуй?» — вяло отпротестовал идею я. «Нахуй нам столько ебанутых фанатов?» «Ебло закрой!» — огрызнулся кореш. «Пусть мотит. Все правильно. Они должны понимать, кто здесь бог, а кто хуй соси». Петр втянул едкий опиумный дым и захрюкал, пытаясь удержать его в легких. Выпустил едва заметное облако и тут же перебрался в кресло, где и обмяк, спустя некоторое время, втыкая в пространство перед собою. «Так, крестовый поход отменяется», — засмеялась Лена. «Не, через полчаса чухнет и убежит», — оспорил ее мутный. «Это с ним уже не в первый раз такое. Может, еще и по плюхе въебем?» «Да похуй, давай, только я спать сразу лягу», — придвинулась поближе к столу Тоня. Уходил ли царь или продолжал кумарить вместе с нами, мы так и не поняли. Дождь даже не думал прекращаться, а в совокупности с температурой не выше 7 градусов про урожай можно забыть, как, впрочем, и про любые передвижения, если нужно хоть сколько-нибудь свернуть с дороги. Можно, конечно, пешком. Да кому оно вообще нужно, тащиться под ледяным дождем куда-то, не пойми зачем. В общем, погода располагала к продолжению веселья, чему мы без зазрения совести и предавались. По крайней мере, основной состав, включая Тоню. Кайф иногда меняли на героин, потому как опиум надоедал, хотя, надо сказать, особых различий между ними нет. Разве что в способе употребления опий мы предпочитали курить. Мы снова утратили чувство времени. Какой сейчас день, число, вряд ли хоть кто-то из нас мог с уверенностью сказать, сколько дней в принципе продолжается веселье. В тот день я очнулся от странного чувства. Мне снился очередной бред, и, разлепив глаза, я не сразу понял, что сон прерван. Как, собственно, и причины, из-за которых я был выдернут из царства Морфея. Возле меня стоял Петр и лил воду из чайника прямо на лицо. «Блядь, иди нахуй, еблан!» Я попытался отмахнуться от него ногой, но вышло очень плохо. «Вставай, разъеба!» Совершенно бесцеремонно обратился ко мне он. «Вы, блядь, чё здесь, совсем охуели?» «Ты чё, щегол?» «Я тебя сейчас говно жрать заставлю!» Разозлился я и хотел было ввалить мелкому засранцу каким-нибудь заклятием. Вот только тот оказался шустрее, а, скорее всего, изначально был наготове. Глаза вспыхнули синим, и я вновь перенесся сознанием в очередной бред. Какие-то собаки пытались рвать мне штаны, затем наряд полиции дубасил палкой по почкой, ледяной, мокрый пол в камере. «Сука!» Я попытался подняться из грязи, но внутренности скрутило каким-то спазмом. Блевал я знатно. Рвота шла носом, оставляя отвратительный сладковатый запах после себя, что моментально вызывало повторные спазмы. Петр стоял рядом и терпеливо ждал, скрестив руки на груди, будто хозяин. Глаза вроде не пылают, а значит, я действительно на улице и в самом деле блюю. Как же холодно, мать его! Все нутро трясется, или это уже ломка? Но для нее как-то рановато, даже слишком. Да что вообще происходит? «Все?» — сухо спросил пацан, когда я занял сидячее положение в грязи. «Вроде», — прохрипел я и сразу же вывернул желудок еще раз. «Вы, блядь, конченые долбоебы!» — непонятно исходя из чего сделал вывод тот. «Это просто пиздец!» «Бля, че же так хуево-то?» — простонал я, вытирая рот рукавом, после чего принялся еще и грязь сплевывать. «Да потому что вы уебки!» — в очередной раз перешел на оскорбление тот. «Ты... а не слишком ли ты дохуя пиздишь, а?» — уточнил я, пытаясь нагнать в голос угрозы, но со стороны это скорее выглядело жалко. «Да вас убить, долбоебов, мало!» «Сука, ща въебу, отвечаю!» «Да без своей Лены ты сейчас и пернуть чисто не сможешь, все ляжки обдрищешь», — продолжал наглеть тот, но в целом был абсолютно прав. «Как вы умудрились все проебать, а?» «В смысле?» — совершенно не понял претензий я. «В прямом, блядь!» — перешел на крик пацан. «Меня не было всего 3 недели, и что я застал по возвращении?» «Что?» — тупо уставился на царя я. «Ни-ху-я!» — ровно так, по слогам, выкрикнул он. «Здесь никого, кроме вас, нет! Вообще никого, понимаешь, сука!» «Подожди, я нихуя сообразить не могу. Дай въебать мальца!» «Да на, блядь, нахуй!» Вместо дозы я получил довольно чувствительный удар ногой в лицо, а когда завалился в грязь, заработал еще и добавку. А царь прекрасно знал, куда бить и как, чтобы я в полной мере ощутил всю боль. У него было достаточно времени для экспериментов, как и с самих подопытных. Но с чего вдруг такое отношение ко мне? Пацан пнул меня еще раз и опустился в лужу рядом. Он закрыл лицо руками и тяжело дышал, а его тело трясло, но не так, как меня, скорее от злости и адреналина. Странно, но я на него не злился, не хотел отомстить. Своим отношением он вдруг напомнил мне о том, кто я есть и кем был все это время. Обычный нарик, без воли и принципов. Впрочем, первое, что я сделал, когда смог подняться на ноги, это вошел в дом и поместил в трубку небольшой шарик копия. Совсем кроху, лишь для того, чтобы поправить здоровье. О том, что в этом поможет Лена, я даже не подумал. Мне просто хотелось дозы и все. «Мне тоже маленького сделай», — в дверях появился Петр. «Что случилось?» Наконец уже более уверенно спросил я, когда дрожь хоть немного стихла, а тошнота успокоилась, ушла, как и боль в отбитых ребрах. «Бабка облучилась!» — зло буркнул в ответ он и тут же отлетел к стене. Я вернул себе не только самочувствие, но и уверенность, а заодно и способность к магии. Она никуда, в общем-то, не девалась, просто мысли слишком путались. Кайф постепенно накрывал, отчего с каждым мгновением становилось все лучше. Царь расхохотался, лежа в углу. А я окончательно перестал понимать, что происходит. «Вы все проебали!» — сквозь смех вымолвил он. «Все, понимаешь? У вас больше ничего нет. Как, блядь? Как вы могли так жидко обосраться?» «Не вы, а мы», — ухмыльнулся я, рухнул в кресло и попытался растолкать мутного. Тот спал на диване, а рядом на полу прямо под лицом красовалась засохшая блевотина. Судя по виду, это случилось довольно давно, несколько дней точно. «Нет, я пытался спасти ситуацию, а вы...» Он хотел сказать что-то еще, но затем просто отмахнулся и снова подошел к столу. Он взял трубку для опия, немного отщипнул от общего куска, скатал между пальцев колбаску, а затем еще раз отделил от нее кусочек размером едва больше спичечной головки. Его он вложил в приемник и поднес к нему огонек зажигалки. Немного подождал, пока тот начнет тлеть, и силой втянул в легкий сизый дым. «Ну, объяснения будут?» — спросил я, когда пацан сбросил ногу мутного с дивана и развалился на нем. «Я ушел от вас 3 недели назад». Хотел насадить веру в захваченной ранее деревне, — приступил, наконец, к рассказу царь. Но там уже все были мертвы, все до единого. Женщины, старики, дети, все, даже куриц, и тех постреляли. «И когда тебя эта хуйня беспокоила?» — пожалуй, плечами. «Ты в натуре дурак или притворяешься?» — поднял на меня удивленный взгляд тот. «Я говорю о нашей деревне, которая принадлежит нам по праву завоевателей». «Так, успокойся», — поморщился я. «Ну, подохли там все, и хуй на них. Че теперь плакать? Давай тебе плюху за упокой накатаю». «Пиздец!» — вздохнул тот и на некоторое время замолчал. «Я, короче, назад вернулся. Вы здесь вообще все в повалку. Хуй пойми, кто жив вообще, а кто нет. Тоня более или менее в адеквате. Хотя какой там? Она вон там, на полу сидела и глупо хихикала, когда я пытался до вас достучаться». «Ну, достучался, вот». Я обвел руками комнату. Хули так нервничать? Ща всех махом разбужу и пойдем разберемся, ебать. С чем вы разбираться собрались? Ой, да подожди ты, не суетись, поморщился я. На меня навалилось состояние апатии. Бля, пить охота, пиздец нахуй. Где эти ебучие жрецы? Заорал я. Воды, бляди, принесите. Никто не придет, усмехнулся царь. Вы все проебали. Да ты заебал, душнило. Хули ты ноешь? Да это ты заебал, Гера. Включай уже мозги. В поселке никого нет. Все ушли. Куда? Я ебу, развел руками Петр. Когда я вернулся, здесь уже никого не было. Мертвые рабы только в сарае остались. Видимо, с голоду передохли. Охуеть. До меня только начало доходить происходящее. Вот я и охуел, грустно усмехнулся пацан. Видимо, до них наконец-то дошло, что вы никакие не боги, а самые обыкновенные наркоманы. Кто бы, блядь, говорил? Ой, да иди нахуй, я не такой, как вы. Это само собой, ухмыльнулся я. Ленка вон тоже заявляла, что в любой момент может спрыгнуть. А ты вообще где сам был все это время? Здесь до соседей пешком можно за день успеть. Я возвращался, отмахнулся пацан. Но хули толку, если вы здесь все в слюни? И что дальше? Искать пошел. Тех, кто в нашей деревне всех убил. Нашел? Нашел. Но там одному делать нехуй. И кто это? Ну, а ты, блядь, совсем тупой? Сам не догадываешься? Я тебе что, Ванга, блядь? Люди Бабая! Наконец выдал необходимую информацию царь. Так он же сдох. Удивленно уставился на пацана я. Мутно его голову обоссал. Или его поднял кто? Да кому он нахуй нужен? Снова перешел на крик Петр. Видимо, его бесила моя тупость. А мозг и в самом деле соображал очень туго. Информация вроде как влетала в уши, но усваиваться и задерживаться никак не желала. «Бля, подожди!» — помотал я головой, а затем втянул в ладонь несколько частиц и устроил принудительный вытрезвитель всей нашей компании. Не прошло и пары минут, как друзья начали один за другим шевелиться. Бедок у всех, конечно, еще тот. Озноб, кислые, мятые рожи, у мутного на щеке что-то прилипло, возможно, даже та самая блевотина. Мне тоже резко поплохело. Захотелось курнуть, и какими-то невероятными, нечеловеческими усилиями удалось сдержать порыв. В отличие от мутного, конечно, который, не говоря ни слова, первым делом потянулся к трубке. Пришлось снова прибегнуть к магии, чтобы отшвырнуть его обратно на диван. «Да ебать, колотить!» – удивленно пробормотал он. «Хули так штормит?» И он снова сделал попытку добраться до трубки, как и в прошлый раз, тщетно. «Тихо, блядь!» – поборов тошноту, рявкнул я. «Никто не курит и не колется, пока я не разрешу. Лен, поставь нас на ноги!» «Ща!» – выдохнула она, а затем напротив набрала полную грудь воздуха и задержала дыхание. «Сука! Икота напала! Попить бы! Где те ебаные шаманы?» «Кто?» – хрюкнул с дивана мутный и тут же сложился пополам, выворачивая желудок себе под ноги. «Ну, жрецы, блядь! Какая нахуй разница?» – огрызнулась Лена. В отличие от нас, она уже практически пришла в норму. Ей, похоже, вообще непонятно слово «плохо», «болит» или еще что-то подобное. Ее силы тоже серьезно подросли, и теперь она могла поправить наше здоровье, не отрывая задницы от дивана. Не прошло и минуты, как поганое состояние отпустило, а само самочувствие сделалось бодрым, будто мы только что по паре кружек крепкого кофе выпили. «А Тоня где?» Я вдруг заметил, что девушки нет с нами в комнате. «В сортире я!» – донесся глухой крик. «Блевала! Спасибо, Лен! Сейчас намного лучше!» «Да говно вопрос!» – крикнула в ответ та. «Обращайся! А чего мы сидим-то?» «Сидеть!» – рявкнул я, когда понял, что Лена тоже потянулась к трубке и опию. «Ну, Гер, подыхи, раскумарим и все, для настроения!» «Нет, потерпи!» «Ой, да и вали нахуй, козел!» – мгновенно сменилось настроение та. «Зажал, что ли?» «Да, блядь! Заткнитесь вы все нахуй!» — крикнул я на полную мощь легких. «Ты чё, бля, ебанулся совсем?» — ухмыльнулся с дивана мутный. «Не ори нахуй, динамики сядут!» «Ща уебу!» «Да все, все ебать, молчу!» Мутный провел пальцами по губам, имитируя замок-молнию. «Короче, мы в полной жопе!» — начал было царь, но я запустил в него чьим-то ботинком. «Ты чё, ебанулся совсем? Ебальник завали, щенок!» — вместо меня огрызнулась Лена. «Спасибо!» — вежливо кивнул ей я. Как уже сказал Петруха, у нас образовался небольшой пиздец. «Нихуя себе небольшой!» — попытался снова возмутиться Петр, но теперь уже мутно лягнул его ногой. В общем, вторая точка уничтожена, а наши верующие съебались. Наконец закончил я. «Ой, дай похую!» Отмахнулся мутный и снова потянулся к трубке. «Да успокойся ты, ёбаный шашлык, блядь!» Уже в третий раз я усадил кореша на место при помощи магии. «А чё, прям все посъебались?» Выбралась из туалета Тоня и встала в дверях. «Прям да», — вместо меня ответил царь. «А вторую деревню люди Бабая вынесли». «Он же подох. Я сам лично ему ебальник обоссал», — возмутился мутный. «Да он-то здесь при чем?» — в очередной раз сорвался царь. «Помимо него там целая банда. У них оружие, люди, техника. Думаешь, для них деревня сильный противник?» «Ну и хуй с ними. Деревня с возу бабе легче. Или как там правильно?» — покрутил пальцами в воздухе наркоман. «Короче, это не повод устраивать день трезвости и обламывать кайф пацанам». «А наши почему ушли?» — задала резонный вопрос Тоня. «Я ебу», — пожал плечами пацан. «Может быть, поняли, что к богам вы не имеете никакого отношения. Простые наркоманы и толку от вас хуй». «А ты у нас, значит, пиздец толковый», — огрызнулась Лена. «Сам-то ты где был, когда все сбежали?» «Пытался проблему решить», — поморщился тот. «И чё, дохуя нарешал?» — ухмыльнулся мутный. «Нужно было сразу сюда валить, с нами перетереть». «Я так и поступил, но вы все угашенные валялись». «Да?» — скинул бровь тот. «А я-то думаю, чё я тебя не помню нихуя. Ну, в смысле, что ты приходил? Ой, да идите вы нахуй, я въебать хочу. Мне вообще похуй, кто там кого замочил и кто куда съебался». «То есть мстить вы не собираетесь?» Удивлению царя попросту не было предела. «Это схуяли». Не меньше его удивился я и снова усадил кореша на диван. «Никто к дуре не прикоснется, пока мы не разберемся с проблемой». «Бля, Гера, у меня проблемы нет», — пожала плечами Лена. «У мутного, походу, тоже порядок. Тонь, ты как?» «Да хуй знает, вроде ничего особо не изменилось». Также, подкинув плечи, ответила та. «А меня напрягает», — возмутился я. «Какие-то хуеплеты вынесли нашу деревню. Другие безнаказанно съебались в неизвестном направлении. Это так бабаевские придут, каждого из нас в очко выебут и тоже без вопросов». «Э, ну ты лишнего-то не гони!» — приподнялся мутный. «Святое не трогай! У меня манжеты крепкие!» «Уверен?» — усмехнулся я. «Да вроде как!» Тут поерзал на диване, уж не знаю, каким образом, но, видимо, произвел проверку шлюза и убедительно кивнул. «Ну да, полный порядок! Ой, Гера, иди нахуй! А вы хули лыбитесь, овцы ебаные!» «Короче, я предлагаю дойти до Щелкова и дать им пизды!» — заключил я и осмотрел товарищей. «Да ну нахуй! Это опять куда-то ебашить!» — поморщился мутный. «Они сами точно к нам не хотят за пиздюлями заехать. Там погода гнусная, просто пиздец!» «Может, это въебем по дэхе?» Уже в который раз Лена озвучила то, что и без того свербило в мозгах у каждого. «Ща кайфанем немного, нормально все обдумаем, погода же и в самом деле говно!» «Тонь!» Я посмотрел на самую здравомыслящую из нас, по крайней мере, мне всегда так казалось. «Да я чё? «Самая ебанутая, что ли?» — отозвалась та. «Кайф есть, жратва вроде тоже». «Нет у вас нихуя!» — внес серьезный аргумент царь. «Вы, походу, за своей дурью уже несколько дней не жрали. Хлева пустые, весь урожай в теплицах сдох. За ним смотреть некому, на полях тоже все сгнило. Может, люди потому и ушли, что от вас никакой пользы». «И чё? Даже нашу заначку спиздили?» — удивленно посмотрела на пацана Тоня и поднялась с кресла. Мы все проводили ее недоуменным взглядом, потому как и понятия не имели никакой заначки. «А, вот она, родимая!» — донесся довольный возглас из соседней комнаты. «Живем нахуй!» Я не выдержал и отправился посмотреть, что там такого. А как только подошел к Тоне и бросил взгляд ей через плечо, у меня на лице сама по себе растянулась улыбка. Уж не знаю, кто о нас позаботился, не исключаю, что как раз Тоня. Короче, соседняя комната выглядела как склад. Коробки стояли друг на друге, и надписи на них вызывали чувство сытости и защищенности. «Опа! Нихуя!» Мутный, в отличие от нас, не стал рассматривать добро на расстоянии. Он растолкал нас и сразу взялся шарить по коробкам. «Так, это говно, это тоже хуета! О, бля, смотри, что нашел!» Наркоман продемонстрировал нам бутылку водки, которую вытянул из коробки. Судя по надписям, таких там стояло аж 4 штуки, в смысле ящиков. «Короче, шли бы они нахуй, все твои разборки!» — крикнул я царю. «Ждем, когда погода наладится!» С этими словами я выхватил из рук мутного бутылку и присосался к горлышку, как это делал он буквально мгновение назад.